А сейчас давайте с геймбоя и начнем. Мы берем устройство Super Game Boy, которое позволяет нам показывать вам игры для геймбоя в качественном изображении, да еще и в цветном. Кстати говоря, вы, наверное, знаете, что геймбой не дает цветного изображения. Ну, жидкокристаллический дисплей матричный не позволяет в таком маленьком устройстве совместить еще и цветное изображение. Так вот, для этого существует устройство Super Game Boy. Мы вставляем в приставку Super Game Boy картридж от Game Boy. Он называется Asterix. И, внимание, на экран. Нам поможет приставка Super Nintendo. В раннем детстве, помнится, попали мне в руку французские комиксы. И там, среди каратистов и ковбоев, я разглядел смешного толстяка и его приятеля, худосочного Верзилу. Французский я и сейчас почти не знаю, а тогда и подавно. Помню только, что имя толстяка врезалось в память сразу. Астерикс. Как романтично и загадочно звучит. Викинг по происхождению и авантюрист по натуре, он отправляется в путь по 8-битному процессору, вооруженный, в отличие от древних скандинавов, одним энтузиазмом. На первый взгляд, игра кажется перепевом Super Mario, но здесь есть свои прибамбасы, и попробуйте пройти хотя бы пару уровней. Уйдет у вас на это дня 2 или 3. А остальное только от вас зависит.